Однажды соседи видели, как он нес на горбу к врачу свою страдавшую ногами мамашу. Она сидела на спине у сына, как Магараджа на спине у слона, держа в руках цветастый зонтик. Мерно и ровно, с мамашей на спине, шел трегер вверх по мостовой, и лишь отвисшая нижняя губа двигалась в такт его могучему ходу. К вечеру улица Полины Осипенко сипла, кашляла, отхаркивалась и вздыхала. Стук протезов, шарканье туфель, шлепанье, трубное сморкание, тяжелое дыхание, смех заполняли воздух, вибрируя в нем, как предвечерняя мошкара. Это инвалиды с фабрики Покрышкина, отработав смену, поднимались в город, ковыляя и перебрасываясь шутками. Неподалеку, в старой полуразрушенной крепости, держали военнопленных. Мальчишки носили им хлеб, вернее, меняли его на поделки, которые во множестве мастерили немцы. Ритка заводила и атаманша всех в округе пацанов, умудрялась по спинам, по старым выщербленным камням крепостной стены, держась за толстые ветки, влезать на самый верх, к зарешоченному окошку, в которое просовывала бутерброд с маргарином или повидлом, а взамен хватала из чьих-то теплых, нормальных, человечьих рук, невидимых в темноте, зажигалки из гильз, резные ручки, глиняные свистульки, немедленно передавая их вниз пацанам. «Не бегай туда!» — надсадно кричал дядя Сёма, не обращая внимания на клиента, который в тот момент мог сидеть с одной выбритой, другой опухшей от пены кудрявой щекой. «Не понимаешь, кто там сидит? Дай мысли своему цеплячьему мозгу! Там сидит враг наш, понимаешь? Немецкий враг! Что витворает эта девчонка? Нет у меня сил!» — это уже он объяснял клиенту. Тот сочувственно качал головой, видимо, принимая сероглазую шельму Ритку за дядя Семину дочь. Она, по сути, и была ему дочерью. По большей части околачивалась на рынке, где у дяди Семы была точка. С утра на рынке было пусто и прохладно, даже если занимался жаркий день. Парикмахеры первыми открывали свои заведения и стояли у дверей в белых халатах, сложив на груди руки и, прислонясь плечом к косяку, безмятежно глядя, как поливают брусчатку. В УСРЦ обращались к проходившим коллегам, и те отвечали что-то вроде «Мегульцех, Мешурцех, Ундусвагзеквидер», что, как позднее поняла Ритка, означало «Что слышно? Мы стрижемся и бреемся, а оно все растет». Ритка и кормилась там же, на рынке. Примчится, набегавшись, потная, в исшарканных сандалиях, подбежит и молча встанет за спинкой кресла. «Кудрявая!» «Возьми в кармане!» — строго скажет дядя Сёма, мельком глянув на нее в зеркало, не отвлекаясь от стрижки бритья. Но это строгость его. Нарочная, пустяковая. Ритка знает, вернее, чует, что приходится дяде Сёме не дочкой, а единственным счастьем. Это она подслушала неким теплым вечером его полупьяный разговор с ревнивой тетей Лидой. Ну, оно и понятно. Тетя не родила ему ни ребенка, ни лягушку, ни неведомую зверушку. Это уже мамкино бормотание, мамки Нюси. Ритка засовывает гибкую смуглую руку поглубже в карман хрусткого от крахмала дядиного халата, где всегда звенят и шуршат чаевые. Но сначала честно спросит. «Сколько?» «Рубль, я знаю». «Да на рубль можно купить, чего душа пожелает. Два пирожка, например. С ливером или с капустой. Еще нога с воду останется». Выудив рубль, она зажимает его в кулаке и из-за спины дяди Семы показывает длинный розовый язык приличной даме в зеркале с целым патронташем бигудей на голове. В тот момент, когда та возмущенно округляет глаза, Ритка выпаливает: «Тетя, знаете, что сегодня в кино идет? Приключения Синдбада дяди!» Шарх! Сандалии по деревянному полу, и нет девчонки, умчалась. Что касается Нюси, та удачно устроилась уборщицей в управлении Юго-Западной железной дороги, да и пропадала там с утра до вечера. Здание огромное, шестиэтажное, что твоя опера. Недаром во время оккупации в нем размещался штаб гитлеровской армии. Это ж сколько нужно времени такие площади осилить? Работой своей она дорожила, рьяно следила за чистотой, расстилая крепко выжатые тряпки на порогах высоких кабинетов. В доме дядя выделил им с Риткой под чердачную комнату на втором этаже. «Ну и что, что потолок скошенный? А ты не ходи в ту сторону, не ходи. Стой себе напротив, коло этой высокой стены, сколько влезет. Вот мы топчан туда поставим. Легла и спи себе. Встала, пошла в школу, пришла, села уроки делать. Смотри, места много. Вот столик, вот стул. Жардиньерка шикарная. Чем губы дуть? Расставь коровненько книжки. И окно настоящее. Че еще людям надо?» А окно было правда настоящее, просторное. За ним ветви могучего платана. Дед Рува еще в молодости посадил. Листья, как ладони огромные, полощат воздух, словно белье в голубой воде перестирывают. В голубой воде с пенными хлопьями облаков —